кто пошептав что-то про себя, а кто и перекрестившись. Кое-кого приходится подталкивать в спину, приободрить матюком, что и делают отдельные, почти шепотом, боясь поднять голос, потому как уже где-то неподалеку немец. «А ну, по-быстрому, давай-давай, не робей!» Коншин перебегает овраг последним и сразу же у опушки сталкивается с лейтенантом, возбужденным, с красными, усталыми глазами. «Понимаешь, наступали два раза, ни хрена не вышло!» — хриплым полушепотом выкладывает лейтенант. «Осталось 20. Держим оборону, коротко обстановочку. Подойдем ближе», — он хватает Коншина за рукав телогреки и тянет к краю леска. То, что видит Коншин на поле, наполняет его ужасом. Он с трудом понимает лейтенанта и все смотрит и смотрит на заснеженное бесконечное поле с ржавыми пятнами воронок и раскиданными трупами. «Это Панова, это Овсянникова, там уже Усова», — поясняет лейтенант. «Наступали на Овсянникова. Как видишь, немцы с трех сторон. Сейчас рассредоточь людей. Как расцветет, начнет давать. Ну, все ясно». Коншин не отвечает, не сводя глаз с поля. За ним чернеет деревня со скелетами деревьев, а дальше лесок. Справа тоже деревенька, на поле подбитый танк и три черных пятна около него. «Да очнись ты, все ясно!» «А где окопы?» — бормочет Коншин. «Окопы? Чего захотел? Нет тут ни черта. Ну, бывай, желаю удачи. Не забудь выставить наблюдателей». Лейтенант торопливо собирает своих людей и резко перемахивает с ними через овраг. Второй взвод первой роты остается один. Люди сбились в кучу посреди рощи и ждут. Ждут от Коншина каких-то действий, какой-то команды, а он, очумелый от всего виденного, не может собраться с мыслями и стоит, уставившись на поле, представляя уже ясно, что сегодня, может, через несколько часов, может, через час, придется ему и его взводу бежать по этому полю. У него странно обмякают ноги, ему хочется присесть, он оглядывается, ища место, куда бы. Но встречает тяжелые ждущие взгляды, направленные на него, и среди них черные грустные глаза Савкина, немым укором напоминающие «Думать надо, командир, думать». И эти взгляды и сознание, что 52 человека ждут от него каких-то слов, каких-то решений, сгоняет одурь страха с Коншина, и он начинает озираться, ища какие-нибудь укрытия. Но у края рощи только выкопанные в снегу ямки, жалкое подобие окопов, для стрельбы лежа. «Будем занимать оборону. Командирам отделений рассредоточить бойцов. Интервал как можно больше. Скоро начнется обстрел», — повторяет он слова лейтенанта. «А что такое обстрел? Как спасти от него взвод? Ни землянок, ни блиндажей, ни окопов, только эти ямки. Коншин вспоминает, какой невероятной толщины должен быть бруствер снежного окопа, а тут... А мины? Коншин ни разу не видел, как они рвутся. Слабо представляет он и их убойную силу. «Выставить наблюдателей», — вспоминает он совет лейтенанта, — «дать секторы наблюдения и обстрела». Что же такое минометный обстрел? Как уберечь взвод? Неужели вот так, не вступив даже в бой, потеряет он людей? Что же делать? Отделенные разводят людей, выставляют наблюдателей, а Коншин, вынув малую саперную лопату, начинает углублять ямку, которую кто-то до него копал. Лопата вскоре утыкается в мерзлую землю, колупать которую уже бессмысленно. Ни на сантиметр не поддается каменная земля. Коншин бросает лопату, откидывается телом к стволу дерева и неверными пальцами свертывает цигарку. Становится опять холодно и опять начинает бить мелкая дрожь. Медленно, очень медленно светлеет покрытое облачками серое небо, и промозглый холодный рассвет постепенно высветляет рощу. Коншин поднимается, оглядывается. Стреляные гильзы, пробитые каски, брошенные противогазы, цинковые ящики с патронами, котелки, кружки, окровавленные бинты — все это валяется вокруг в снегу, в страшном и непонятном беспорядке. Это поражает. Как все военное имущество береглось в кадровой, давали наряд за пыль на противогазе, отчитывались за каждый выстреленный патрон в нескольких ведомостях. Ржавчина в канале ствола, ЧП, а тут все брошенное, изломанное, словно никому не нужное, разбросано по роще. И этот непорядок тяжело действует на Коншина. Подходит Савкин. «Какие впечатления, товарищ командир?» — спрашивает он со своей обычной улыбкой. «Пока ничего. как можно бодрее отвечает Коншин. «Где у вас капсюли от гранат?» Коншин залезает в карман брюк и достает их. «Положите в левый карман гимнастерки. Понимаете, почему?» «Не совсем. У нас одному полбедра отхватило. Пуля как раз по карману брюк скользнула. Ну, и взорвалась». Коншин теперь понимает и перекладывает завернутые в бумажку капсюли в карман гимнастерки. «Да, если пуля и осколок попадет сюда, то уже не важно, взорвутся они или нет». «Теперь лопата», — продолжает Савкин. «Что лопата? Выньте из чехла и заткните за пояс железкой вниз». «Поняли? Вот так. Живот прикрывает». Коншин понимает. «Но эти приготовления к тому, что в твое тело будут входить пули или осколки, и то бесконечно малое, что ты можешь сделать, чтобы его защитить, заставляет тошнотно заныть низ живота и вызывает нервную зевоту, которую он не может унять». «Почему нет окопов?» — спрашивает он Савкина, чтобы что-то сказать и этим разговором скинуть с себя то противное и унизительное, что копошится в душе. Савкин в ответ пожимает плечами. «Видимо, не успели. Чернова-то взята несколько дней назад. А у немцев они есть, как вы думаете?» «Наверняка. В Чернове обороны было не видать. Они сдали его, наверное, без особого боя. А вот в тех деревнях укрепились. Брать будет трудно. Видите, сколько угрохали народу?» Он молчит, а потом досказывает с горечью. «Да, порядка, на мой взгляд, не прибавилось». «Прекратите, Савкин», — обрывает его Коншин. «Товарищ командир», — подбегает к нему сержант с первого отделения. «Диков отказывается выполнять приказания. Назначил его наблюдателем, а он не желает подходить к краю и занимать свое место». «Пойдемте», — бросает Коншин, и они почти бегом направляются туда. Диков сидит, прижавшись спиной к елочке, с выпученными белесыми глазами, и его бьет, как в лихорадке. «Встать!» — командует Коншин взбешенно. Тот неохотно, словно поднимая тяжесть, с трудом встает. Глаза не смотрит, руки дрожат. «Марш на свое место!» «Не пойду!» — глухо с каким-то завыванием отвечает Диков и начинает трястись еще больше. «Повторить приказание!» — повышает голос Коншин и берет автомат на изготовку. «Почему я? Почему?» — взвизгивает Диков и пытается снова опуститься на землю. Коншин схватывает его за рукав и держит, не давая присесть. «Сержант, позовите трех человек», — говорит Коншин, продолжая удерживать Дикого, и глядит ему прямо в глаза, но тот увиливает от взгляда, шаря зрачками по сторонам. «Что делать?» — думает Коншин. «Впервые за его армейскую службу такое. Боец отказывается выполнять приказ. И где?» «На передовой. Ему противен этот здоровый и сильный мужик, трясущийся, с отвисшей челюстью, и ему хочется его ударить, но этого в армии нельзя». И тут чувствует Коншин, как страх, сжавший его поначалу, отпускает понемногу, как начинает сходить оцепенение первых минут, как презрение и злость к Дикову, необходимость действий совершенно сгоняют то ощущение кошмара, охватившее сперва при виде передовой. Он словно просыпается, подходят двое бойцов. «Взять его и отвезти на место». Голос Коншина уже тверд. Дикого хватают за руки. Сначала он только упирается, но потом начинает вырываться и, вырвавшись, падает на спину. В глазах ужас и ненависть. Его уже втроем, отделенный тоже пытается поднять, но он отбивается ногами, и его никак не удается схватить. «Отставить!» — Коншин подходит вплотную к Дикову. Тот все еще сумасшедше бьет ногами по воздуху. «Да у него истерика», — думает Коншин, и решает действовать по-другому. «Успокойтесь, Диков, я все равно заставлю вас выполнить приказ. Понимаете, заставлю». «Почему я? Почему меня наблюдателем?» — бормочет он. «Оборону занимают все. Сегодня в наступление пойдут все. И вы тоже. Если откажетесь, вас расстреляют на месте. Вы понимаете это?» Нет, Диков ничего не понимает. Коншин же начинает видеть бесполезность своих уговариваний. Хотя несколько раз в армии спокойный разговор действовал больше, чем угроза. Но с Диковым никогда не было взаимопонимания. Коншин не чувствует его как человека, но знает только одно — надо во что бы то ни стало заставить Дикого выполнить приказ. Во что бы то ни стало. Вокруг них собрались уже несколько человек. Что же делать? Грозить автоматом? Но если он и тогда не выполнит приказанное? Стрелять? Нет, вряд ли он, Коншин, это сможет. Что тогда? Стрелять же надо насмерть. Любое ранение Дикого только обрадует.